нету смысла всей глубины всех моих мыслей, они не нужны. Все это просто вода сквозь пальцы его, и не знаю я, что будет дальше, сколько еще будет таких же, и мне все равно. Что полетели фото в Инстаграм, похудела ли она на грамм, с кем сегодня он пошел в кино, все равно. Новый мир его открываю для себя в ожидании. Неоправданные старания удаляй давай, но только мне все равно.